Часть пятая. Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся, сквозь разорванные туманы остановился и повис. «Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо. Схожу, подышу, вернусь». Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома из-за колонны отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги. «Тебе чего?» — спросил Петр Алексеевич. — Ты кто? — Встань, указа не знаешь. — Великий государь, — сказал человек тихим, проникающим голосом, — бьет тебе челом детинушка скудный и бедный, беззаступный и должный Андрюшка Голиков. — Погибаю, государь, смилуйся. Петр Алексеевич сердито потянул носом, сердито взял грамоту, приказал еще раз встать. «От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?» «Здоров я, государь. От работы не бегаю. Вожу камень и землю копаю, бревна пилю. Государь, сила чудная во мне пропадает. Живописец есмь от рода Голиковых, Богомазов и Спалихи. Могу парсуны писать, как бы живые лица человечьи, не стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно. Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму весьма искусно». Петр Алексеевич в другой раз фыркнул, но уже не сердито. «Корабли умеешь писать? А как тебе поверить, что не врешь?» «Мог бы сбегать, принести и показать. Да на стене написано, на штукатурке, а не красками. Углем красок-то, кистей нет. Во сне их вижу. За краски хоть... В горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебя отслужил, в огонь бы кинулся». Третий раз Петр Алексеевич фыркнул коротким носом. «Пойдем». И, подняв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под ботфортами, пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее.